Алло. Да. Бабушка, привет. Что? Бабушка, привет. А, привет. Узнала? Ой. Это Руслан. А? Руслан, тебя беспокоит. Руслан? Да. Да. Если Руслан, то скажи... Бабушка... Условное слово. Бабушка, до тебя дошли наши подарки? А? До тебя дошли наши подарки? Мы тебе недавно приносили подарки. Ну-ну. Дошли, да? Чего? Дошли они до тебя, ёптвовать, глухая, что ли? Дошли. Ты рада? Рада. А чему? А? А чему рада? Бабушка, а дай мне 10 тысяч взаймы. А? 10 тысяч, дай мне, пожалуйста, взаймы. Да где ж я тебе из пизды их вытащу? Нет, я просто с Марией переспал, с соседкой, она залетела от меня. Чего? Я с Марией переспал, она залетела от меня. Ну переспал, а я при чем? Нет, ты мне дашь взаймы, чтобы она аборт сделала. Аборты сейчас бесплатные. Нет, не пизди. Бесплатные у государства аборты. Не пизди, кто сказал? Деньги нужны, баб, дай. Нет у меня денег, пошел нахуй. Я к тебе сейчас приду. Да хули ты придешь, так я тебя и пущу. Пустишь, а я скажу, что я тебе подарок принес, и ты откроешь дверь. Не открою, пошел ты нахуй вместе с подарком. Откроешь, спорим? Пизду со своими над подарками, не нужны они мне больше. Нет, я приду, и ты дверь откроешь. Я нет, скажу, не открою, откроешь, я скажу, что нахуй с ЖКХ. Нахуй ты мне сдался, чтобы я дверь открывала? А я скажу, что я с ЖКХ пришел. Или с телефонной станции, ты поверишь, откроешь. А, ты предупредил, хуй открою. А ты забудешь про это. Я приду, а ты уже забудешь. У меня отличная память. Нихуя. Ты мне в прошлый раз обещала денег дать, так и не дала. Пришлось... Я тебе в пизде возьму. Никому я деньги никогда не обещаю. Пиздюши, ёпозовую мать. Не пизди. Я у тебя 30 тысяч украл. Украли, да. Вот, а ты говоришь, денег нету. Копейки осталось. Значит, у тебя деньги есть. Где прячешь, говори. Чего? Где деньги прячешь? Да как спиздили, блядь. Нету теперь денег, спиздили. Ты пенсию получаешь 25 тысяч. Куда ты ее деваешь? Ты что, охуел, какие 25 тысяч? Ты что мне их назначил, блядь? Ты ж в правительстве работала, а правительственным работникам... А ты пять нам сроду не давали, пиздюк ебаный. Так правительственным работникам платят очень хорошо пенсию, не пизди, я знаю. Иди нахуй мне, какую всем дают, такую и мне. Вот, 25 тысяч ты получаешь, ты же в Москве... Никому еще 25 тысяч не давали в России, пиздюк ебаный. Давали. Военным... Не давали, блядь. От силы 18 дают, разъебай хуев. Военным дают 25 тысяч. А мы не военные, блядь, а рядовые. Ты же участвовала во время войны. Хули ты рядовых с военными сравниваешь? Нет. Ты еще с космонавтами нас сравни, блядь. Бабушка, нет, ты же участвовала во время войны. Тушила, зажигала. Я не участник войны, разъебай мне войну, 13 лет было. Ну, участник же. Вот. Как 13-летний может участвовать в войне? Разъебай! Бабушка, ну дай-ка мне 10 тысяч займы. Я тебе отдам, честное слово. Иди нахуй, сука рваная. Бабушка, что ты такая злая?